Разумеется, просто убить человека, подойти и ударить до смерти, есть зло очевидное, оно карается законом. Но вот убивать медленно, каждый день понемногу, недоверием, замалчиванием, непризнанием, клеветой за его спиной, когда он, отчаявшийся, не понимающий, откуда на него сыплются вдруг на всем бегу, загнанно падает и больше не встает, совсем другое дело. Объяснение просто. Каждый когда-то падает, один раньше, другой позже. Незыблемый закон живого. Пришел, исчезни. И под этот закон любую подлость можно подверстать, и никто не заметит. А прежде всего тот, с кем эта подлость будет проделана. Самое парадоксальное, что сам он будет считать случившееся с ним правомерным, а виноватым больше всех самого себя. Спать не хотелось, домой в пустую квартиру возвращаться тоже не хотелось. Он даже передернул плечами, вспомнив гулкую переднюю с рядом высоких двустворчатых дверей в комнаты. В передней одиноко торчала рогатая, вечно пустая передвижная круглая вешалка. Брюханов почему-то возненавидел ее с первого взгляда. Все собирался куда-нибудь выбросить, но так руки пока не дошли. Конечно, уже не может не бросаться в глаза, что он один. Ну, кончал институт, ну, страшно срываться с привычного места. Ну, а дальше? А теперь? Причину всегда можно найти, но разве в этом дело? Все эти ее отговорки, что же он, должен теперь состариться без семьи в ожидании ее кандидатской? И какой это особый материал именно в Холмске? Что ж, люди в Москве иначе, что ли, болеют? Что это такое, говорил Лапин? Ах да, все беды и неурядицы от неуверенности в себе самом. Занятная теория. Он остановился. Возле водосточной трубы жалобно повизгивал небольшой пушистый комочек. «А что, это идея?» — подумал он. «Возьму-ка хоть этого щенка. Молока буду ему оставлять, ветчины. Все будет живая душа в пустых стенах». «Бобик, Бобик!» — позвал он щенка и нагнулся было к нему. Но тот, мягко скользнув пушистым хвостом по тротуару, исчез за углом. «Ну и черт с тобой!» — разозлился Брюханов на свою затею и зашагал дальше, с досадой поругивая себя за неожиданный ребячий порыв. Тоже решил проблему, издевался над самим собой. Видишь, тепла ему не хватает. Вот вернусь домой и позвоню в Холмск. Или скажу, ты через неделю будешь со всем своим хозяйством у меня в Москве, или... А если у нее там уже кто-нибудь есть? Отсюда и нежелание ехать. 3 года скоро, как одна. Одна красивая, молодая, здоровая баба. Какой ей смысл одной-то быть в самом расцвете? Раньше он гнал от себя подобные мысли. Опять вспомнилось прекрасное лицо покойной жены Ростовцева и мысль, что... Все самое главное в жизни проносится мимо, мимо. Опять пришла к нему. Даже у них так, хотя жена Ростовцева всю свою жизнь отдала мужу. Но что-то главное она оставила после себя, потому что это главное было между ними. Ну что ж, попробуем додумать эту мысль до конца. Что же главное у них с Аленкой? И есть ли оно это главное? Не поздно ли ты задал себе этот вопрос? А что, если поздно? Ну и что ты в силах изменить? Пусть даже самое плохое случилось. Все равно ты не можешь броситься на вокзал, а завтра под вечер оказаться в Холмске. Не можешь, и все. Если даже самое плохое, правда... Что ты будешь делать и что ты изменишь? А может, ничего нет? —